Вулф сидел с бумагой в руках, глядя то на нее, то на мисс Хиббард. «Действительно, можно предположить, что мистер Чапин столкнул судью с края обрыва, очевидно, экспромтом. Я также полагаю, что этого никто не видел. Вот почему смерть мистера Гаррисона не вызвала ни у кого никаких подозрений. Кстати, в том месте имелся подходящий обрыв?» «Да, это произошло в Массачусетсе, в горах, близ Марблхеда. Все собрались в доме Филмора Колларда. Судья Гаррисон приехал из Индианы на день присуждения университетских степеней, потому что его сын закончил курс обучения. Вечером судья потерялся, а утром нашли его тело у подножия утеса, куда его принесло прибоем». «Мистер Чапин был среди собравшихся?» Она кивнула. «Был. В большинстве там присутствовали выпускники 1912 года из Кембриджа, которых пригласил к себе Филмор Коллард. Человек 7 или 8 из лиги были там». Вулф кивнул. С минуту он разглядывал ее, потом снова придвинул к себе бювар и начал перебирать бумаги в его отделениях. Он перелистал странички блокнота, заглянул в книгу бухгалтерского отчета, потом занялся чем-то еще. Наконец он опять посмотрел на мисс Хиббард. «И это псевдопоэтическое предупреждение пришло к каждому из них уже после того, как они разъехались по домам?» «Да, через несколько дней». «Оно сильно их поразило?» «Ну, конечно». «Вы знаете, конечно, что небольшой опус мистера Чапина по форме традиционен. Многие из наиболее эффективных предупреждений в истории, особенно древней, были написаны стихами. Что касается достоинств творения мистера Чапина, то, отдавая дань традиционности, я все же нахожу его многословным, напыщенным и удивительно неоднородным. Ну, конечно, я не могу считаться специалистом в этой области, но вкусом я не обделен». Не в привычках Вулфа было медлить, когда подворачивалось дело. Я посмотрел на него с недоумением, не понимая, что ему нужно. Но тут же снова принялся за работу. «Я подозревал, что во второй части налицо плагиат. Правда, прошло уже много лет с тех пор, как я читал Спенсера. Но где-то в расщелинах моей памяти сохранился перечень животных. Арчи, достань мне Спенсера. Третья полка справа, у самой двери. Нет, чуть дальше, темно-синий переплет. Благодарю». Я протянул томик Вулфу. Он начал его быстро перелистывать. «Ага, вот тут. Быки с огромными рогами. Петух кичливо возвестил. Огромный волк подстерегал добычу. Нет, по-видимому, где-то в другом месте. Это не тот набор, который мелькает у меня в голове. Но так или иначе, было приятно вновь повстречаться со Спенсером, даже мимоходом». Вулф нагнулся вперед, насколько разрешало ему его дородное тело, и протянул книгу мисс Хиббард. «Прекрасный пример переплетного искусства. Советую вам взглянуть». Она была достаточно хорошо воспитана, поэтому не могла не выполнить его просьбу. Взяв книгу, она повертела ее, глянула внутрь и погладила переплет. Тем временем Вулф снова откунулся в бумаги, вытащенные им из бювара. Я взял томик у мисс Хиббард и вернул его на полку. Вулф заговорил. «Мисс Хиббард, я понимаю, что испытываю ваше терпение. Прошу меня извинить. Могу ли я задать вам несколько вопросов?» «Конечно, мне кажется...» «Извините, пожалуй, я ограничусь 2 вопросами. Первый. Не застраховал ли ваш дядя недавно свою жизнь?» Она неторопливо кивнула. Но, мистер Вулф, это же не имеет никакого отношения к... Вулф прервал ее. Всеобщей закономерности поля Чапина. Я понимаю. Возможно, что и нет. А страховая сумма большая? По-видимому, очень большая. Деньги получите вы? Точно не знаю, но думаю, что да. Он пересказал мне то, что вы ему посоветовали в отношении страховки. Примерно с неделю назад он мне сообщил, что застраховался сразу в 4 компаниях. Я тогда не обратил особого внимания на его слова, так как мои мысли были заняты чем-то другим. Полагаю, что страховые деньги получим мы с Руфью, а не Поль Чапин. Она посмотрела на Вулфа, открыла рот, но тут же закрыла его, затем пробормотала. Такая возможность не приходила мне в голову. Может быть, не знаю. Вулф кивнул. Да, сентиментальный романтик мог такое придумать. Теперь второй вопрос. Почему вы обратились ко мне? Чего вы от меня хотите? Она прямо посмотрела ему в лицо. Я хочу, чтобы вы отыскали доказательства вины Поля Чапина и добились того, чтобы он понес заслуженное наказание. Тогда вы назвали дяде сумму в 10 000 долларов. Я в состоянии заплатить эту сумму. Я ненавижу Поля Чапина, причем уже много лет, потому что и я, и моя сестра Руфь любим дядю Эндрю. Он замечательный человек, бесконечно добрый. Поль Чапин отравил ему существование. А теперь... Ох! Успокойтесь, мисс Хиббард. Вы не собираетесь поручить мне отыскать вашего дядю? Или вы не надеетесь, что он еще жив? Боюсь, что нет. Ох, если бы вы смогли его найти. Нира Вулф вздохнул и повернулся ко мне. Арчи, заверни, пожалуйста, бивар и верни его мисс Хиббард. Оберточная бумага и шнурочек в порядке? Вот и хорошо. Она запротестовала. Но вам все это понадобится. Оставьте это у себя. Нет, мисс Хиббард, я не могу взяться за ваше поручение. Она широко раскрыла глаза. Вулф продолжал. Дело находится в руках полиции и окружного прокурора. Так что я буду связан по рукам и ногам. Я буду беспомощен. Мне остается пожелать вам всего лучшего. Она, наконец, обрела дар речи. Глупости. Вы не можете говорить это серьезно. Я же вам все рассказала. Вы задали мне вопросы, и я на них отвечала. Выдвинутая вами причина... «Никакая не причина». Вулф остановил ее, погрозив пальцем. Голос его зазвучал совсем иначе, хотя он его ни на йоту не повысил. И меня всегда огорчало, что я не понимаю, как это у него получается. «Прошу вас, мисс Хиббард, я сказал нет и привел свои доводы. Возьмите свой пакет у мистера Гудвина». Нира Вулф встал с кресла, что было, хотя она и не знала этого, небывалой вежливостью. Она тоже поднялась, взяла у меня пакет, причем выглядела чертовски взбешенной. Но ей было ясно, что она скорее беспомощна, чем взбешена. И прежде чем уйти, Эвелин снова обратилась к нему. «Но неужели вы не видите? Что же мне делать?» Я могу предложить только одно. Если полиция не добьется успеха, приходите ко мне в следующую среду. Но это еще целых 4 дня. Сожалею. До свидания, мисс Хиббард. Я пошел выпустить ее из дома, и, уверяю вас, она полностью забыла о своих ресницах. Когда я возвратился в кабинет, Вулф сидел с весьма самодовольным выражением. Подбородок у него был задран, и он рисовал какие-то кружочки на ручке кресла. Я остановился возле стола и сказал: «Эта девушка вне себя от негодования, лишь немногим меньше, чем я». Он пробормотал: «Арчи, прошу тебя, не мешайте мне». «Хорошо, сэр, разве я посмею?» Трюк был удачен, а трюкачество в глазах некоторых людей считается чуть ли не добродетелью. «Только вы не подумали о том, что благодаря вашим штучкам мы так и остаемся ввергнутыми в пучину прозябания. Если не ошибусь, это Спенсер». «Арчи, предупреждаю, что в один прекрасный день мое терпение может лопнуть. Я весьма сожалею, что мне пришлось быть таким грубым с мисс Хиббард, но мне было необходимо от нее отделаться без промедления. Мы должны провернуть массу дел». «Прекрасно. Если я смогу вам помочь?» «Можешь. Возьми, пожалуйста, блокнот и запиши текст телеграммы». Я сел за стол. Я оказался не в состоянии предугадать ход мыслей Вулфа, и это, как всегда, раздражало меня. Вулф начал диктовать. «Учитывая недавние события и третье предупреждение Чапина, вас просят непременно присутствовать на встрече по данному адресу в 9:00 вечера в понедельник, 5 ноября. Подпиши «Нира Вулф» и укажи наш адрес». «И отправить это всем, кого я смогу вспомнить». Вулф приподнял угол настольного пресс-папье и вытащил из-под него листок бумаги, который подтолкнул ко мне. «Вот именно. Разошли телеграммы местным жителям, а я тем временем живущим в Бостоне, Филадельфии и Вашингтоне. А остальным отправим письма с сообщением позднее. Сделай две копии письма со списка. Одну в сейф. Еще...» Я взял у него бумагу, и одного взгляда хватило, чтобы понять, что это такое. Я уставился на Вулфа, и полагаю, что нечто в выражении моего лица остановило его. И он прервал сам себя. «Спрячь свое неудовольствие, Арчи. Береги свои фальшивые нравоучения для себя самого». А я сказал: «Так вот почему вы заставили меня доставать ей Спенсера. Вам надо было как-то отвлечь ее внимание. Зачем вы его стащили?» «Не стащил, а позаимствовал». «Неужели? Надо посмотреть в словаре. На мой взгляд, эти глаголы не синонимы. Ну, а для чего же вы позаимствовали его у нее? Она бы и так вам его дала». Вулф вздохнул. «Ввиду твоего близкого знакомства с тончайшими этическими нормами, ты должен понимать, что я не мог бы, имея ее своей клиенткой, предложить свои услуги другим, а особенно целой группе». «Конечно, я это вижу очень хорошо. Теперь идея, которую вы осуществляете, ясна и для меня. Снимаю перед вами шляпу и восхищаюсь вашей дальновидностью, но она все равно бы вам его дала». «Во всяком случае, мы будем действовать в ее интересах. Похоже, что это будет дорогостоящее и сложное дело, и нет никаких оснований, чтобы мисс Хиббард взяла все расходы на себя. Через несколько минут я уйду наверх, и ты будешь полностью занят. Сейчас я продиктую тебе текст письма, который ты вечером отправишь мисс Хиббард. Индивидуальная доставка. Пиши». «Да». «Я обнаружил, что прилагаемая бумага сегодня днем не попала в ваш бювар, а осталась у меня на столе. Надеюсь, что ее отсутствие не причинило вам неприятностей. Если вы все еще не отказались от своего намерения встретиться со мной в следующую среду, приезжайте без предварительной договоренности». «Так, сэр, и послать с письмом этот лист?» «Разумеется. Следи, чтобы в твои копии не вкрались ошибки. Сделай три копии. Полагаю, что ты знаешь домашний адрес мистера Хиггама из Metropolitan Trust Company. Да, кивнул я. Разыщи его и передай ему копии списка. Попроси его в понедельник утром составить финансовый отчет по людям, поименованным в этом списке. Никакая дополнительная информация не требуется. Меня интересует лишь фактическое положение на сегодняшний день. А те, кто в других городах, пусть запросит по телеграфу. Информация нам нужна к 6 часам вечера в понедельник. Здесь включено имя Хиббарда, а, возможно, и других умерших. Банк весьма опытен в делах подобного рода. Они выяснят все без шума и суеты. Свяжись с Солом Пензером и попроси его позвонить нам вечером в понедельник. Даркину тоже. Узнай, можно ли будет рассчитывать на Гора, Кеттера и еще 2 детективов по твоему выбору на утро вторника. Как только ты разошлешь телеграммы, позвони на дом к мисс Хиббард. Пусти в ход все свое обаяние. Назначи ей свидание на сегодняшний вечер. Если она согласится на встречу, скажи ей, что ты огорчен моим отказом от ее дела. Предложи ей свою помощь. Это спасет нам много времени. Ты мог бы узнать у нее ряд фактов и, возможно, сумел бы заглянуть в личные бумаги и вещи мистера Хиббарда. Главным образом, чтобы убедиться, что он не предполагал в скором времени отлучиться на длительный срок. Мы в этом отношении согласны с требованиями закона и не можем считать человека умерших только потому, что он не появляется в тех местах, где его привыкли видеть. Понятно, сэр, но если я пойду туда сам, то я могу взять список с собой. Нет, отправь его по почте. Вулф начал выбираться из своего кресла, а я наблюдал за ним. Зрелище того стоило.